Вторая Паралипоменон, глава 26. «И взял весь народ иудейский Озию, которому было 16 лет, и поставили его царем на место отца его Амасии. Он обстроил Елав и возвратил его Иудеи после того, как почил царь с отцами своими. 16 лет был Озия, когда воцарился, и 52 года царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Иехолия из Иерусалима. И делал он угодное в очах Господних, точно так, как делал Амасия отец его. И прибегал он к Богу в дни Захарии, поучавшего страху Божию. И в те дни, когда он прибегал к Господу, споспешествовал ему Бог. И он вышел и сразился с филистимлянами, и разрушил стены Гефа и стены Иавнеи, и стены Азота, и построил города в области Азотской и у филистимлян. И помогал ему Бог против филистимлян и против аравитян, живущих в Гурваале, и против меунитян. И давали аммонитяне дань Озии, и дошло имя его до пределов Египта, потому что он был весьма силен. И построил Озия башни в Иерусалиме, над воротами угольными, и над воротами долины, и на углу, и укрепил их. И построил башни в пустыне, и иссек много водоемов, потому что имел много скота, и на низменности, и на равнине, и земледельцев, и садовников на горах, и накормили, ибо он любил земледелие. Было у Озии и войско, выходившее на войну отрядом по счету в списке их, составленном рукою Иеела, писа и Моисея-надзирателя под предводительством Ханании, одного из главных сановников царских. Все число глав поколений из храбрых воинов было 2600, и под рукой их военной силы 307 500, вступавших в сражение с воинским мужеством на помощь царю против неприятеля. И заготовил для них Озия для всего войска щиты и копья, и шлемы, и латы, и луки, и пращные камни. И сделал в Иерусалиме искусно придуманные машины, чтобы они находились на башнях и на углах для метания стрел и больших камней. И пронеслось имя его далеко, потому что он дивно оградил себя и сделался силен. Но когда он сделался силен, возгордилось сердце его на погибель его, и он сделался преступником перед Господом Богом своим. Ибо вошел в храм Господень, чтобы воскурить фимиам на алтаре кадильном. И пошел за ним Азария священник, и с ним 80 священников Господних, людей отличных. И воспротивились Озии царю, и сказали ему: «Не тебе, Озия, кадить Господу, это дело священников, сынов Аароновых, посвященных для каждения. Выйди из святилища, ибо ты поступил беззаконно, и не будет тебе это в честь у Господа Бога». И разгневался Озия, а в руке у него кадильница для кождения. И когда разгневался он на священников, проказа явилась на челе его, перед лицом священников, в доме Господнем у алтаря кадильного. И взглянул на него Азария первосвященник и все священники, и вот у него проказа на челе его, и понуждали его выйти оттуда, да и сам он спешил удалиться, так как поразил его Господь. И был царь Озия прокаженным до дня смерти своей, и жил в отдельном доме, и отлучен был от дома Господня. А Иоафам, сын его, начальствовал над домом царским и управлял народом земли. Прочие деяния Озии, первое и последнее, описал Исаия, сын Амоса, пророк. И почил Озия с отцами своими, и похоронили его с отцами его на поле царских гробниц. Ибо говорили: он прокаженный. И воцарился Иоафам, сын его, вместо него.